Второе – научное познание и его специфические признаки. Наука как объективное и предметное знание – основные отличия науки от обыденного познания. Наука как объективное и предметное знание. Научное знание, как и все формы духовного производства, в конечном счете необходимы для того, чтобы направлять и регулировать практику. Различные виды познавательной деятельности по-разному выполняют эту роль, и анализ этого различия является первым и необходимым условием для выявления особенностей научного познания. Напомним, что согласно марксовому анализу, акты практической деятельности можно представить как единство субъектной и объектной подструктур. Первое представлено субъектом деятельности с его усилиями, ценностями, знаниями и навыками. Второе включает средства деятельности, предмет деятельности, ее исходный материал, с которым взаимодействует средство и продукт, результат, который возникает вследствие преобразования исходного материала. На ранних стадиях развития общества субъектные и объектные стороны практической деятельности не расчленяются в познании, а берутся как единое целое. Познание отображает способы практического изменения объектов, включая в характеристику последних цели, способности и действия человека. Такое представление об объектах деятельности переносится на всю природу, которая рассматривается сквозь призму осуществляемой практики. Известно, например, что в мифах древних народов силы природы всегда уподобляются человеческим силам, а ее процессы — человеческим действиям. Первобытное мышление при объяснении явлений внешнего мира неизменно прибегает к их сравнению с человеческими поступками и мотивами. Лишь в процессе длительной эволюции общества познание начинает исключать антропоморфные факторы из характеристики предметных отношений. Важную роль в этом процессе сыграло историческое развитие практики и, прежде всего, совершенствование средств и орудий труда. По мере усложнения орудий, те операции, которые непосредственно производились человеком, начинали овеществляться, выступая как последовательные воздействия одного орудия на другое и лишь затем на преобразуемый объект. Тем самым свойства и состояние объектов, возникающие благодаря указанным операциям, переставали казаться вызванными непосредственными усилиями человека, а все больше выступали в качестве результата взаимодействия самих природных предметов. Так, если на ранних стадиях цивилизации перемещение грузов требовало мускульных усилий, то с изобретением рычага и блока, а затем простейших машин, можно было заменить эти усилия механическими. Например, с помощью системы блоков можно было уравновесить большой груз малым, а прибавив незначительный вес к малому грузу, поднять большой груз на нужную высоту. Здесь для подъема тяжелого тела уже не нужно усилий человека. Один груз самостоятельно перемещает другой. Подобная передача человеческих функций механизмам приводит к новому представлению о силах природы. Раньше эти силы понимались только по аналогии с физическими усилиями человека, а теперь начинают рассматриваться как механические силы. Приведенный пример может служить аналогом того процесса объективизации предметных отношений практики, который, по-видимому, начался уже в эпоху первых городских цивилизаций древности. В этот период познание начинает постепенно отделять предметную сторону практики от субъективных факторов и рассматривать эту сторону как особую самостоятельную реальность. Характеризуя назначение естествознания в жизни общества, Маркс подчеркивал, что оно выступает как своего рода хитрость, имеющая целью подчинить природу человеческим потребностям, будь то в качестве предмета потребления или в качестве средства производства. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46. Часть 1. Страница 387. Но преобразование мира может принести успех только тогда, когда оно согласуется с объективными законами изменения и развития его предметов. Поэтому основная задача науки — выявить эти законы. Применительно к процессам преобразования природы, эту функцию выполняют естественные и технические науки. Процессы изменения социальных объектов исследуются общественными науками. Поскольку в деятельности могут преобразовываться самые различные объекты, предметы природы, человек и состояние его сознания, подсистемы общества, знаковые объекты, функционирующие в качестве феноменов культуры и так далее, постольку все они могут стать предметами научного исследования. Социальные подсистемы и общество в целом рассматриваются в рамках марксистско-ленинского анализа как особые объекты, преобразуемые в деятельности людей в процессе развития производства, классовой борьбы, революционной перестройки общественных отношений в соответствии с объективными законами развития. Установка на поиск этих законов является обязательным условием научного познания общественных явлений. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 169. Том 1. Страницы 130-140. Ориентация науки на изучение объектов, которые могут быть включены в деятельность, либо актуально, либо потенциально, как возможные объекты ее будущего освоения. И их исследование, как подчиняющихся объективным законам функционирования и развития, составляет одну из важнейших особенностей научного познания. Эта особенность отличает его от других форм познавательной деятельности человека. Так, например, в процессе художественного освоения действительности объекты, включенные в человеческую деятельность, не отделяются от субъективных факторов, а берутся в своеобразной склейке с ними. Любое отражение предметов объективного мира в искусстве одновременно выражает ценностное отношение человека к предмету. Художественный образ — это такое отражение объекта, которое содержит отпечаток человеческой личности, ее ценностных ориентаций, как бы вплавленных в характеристики отражаемой реальности. Исключить это взаимопроникновение значит разрушить художественный образ. В науке же особенности жизнедеятельности личности, создающей знания, ее оценочные суждения не входят непосредственно в состав порождаемого знания. Законы Ньютона не позволяют судить о том, что любил и что ненавидел Ньютон, тогда как, например, в портретах кисти Рембрандта запечатлена личность самого Рембрандта, его мироощущение и его личностные отношения к изображаемым явлениям. Портрет, написанный великим художником, в какой-то мере выступает и как автопортрет. Наука ориентирована на предметное и объективное исследование действительности. Из этого, конечно, не следует, что личностные моменты и ценностные ориентации ученого не играют роли в научном творчестве и не влияют на его результаты. Научное познание отражает объекты природы не в форме созерцания, а в форме практики. Процесс же этого отражения обусловлен не только особенностями изучаемого объекта, но и многочисленными факторами социокультурного характера. Рассматривая науку в ее историческом развитии, можно обнаружить, что по мере изменений типа культуры при переходе от одной общественно-экономической формации к другой меняются стандарты изложения научного знания, способы видения реальности в науке, стили мышления, которые формируются в контексте культуры и испытывают воздействие самых различных ее феноменов. Это воздействие может быть представлено как включение различных социокультурных факторов в процесс порождения собственно научного знания. Однако констатация связи объективного и субъективного в любом познавательном процессе и необходимость комплексного исследования науки в ее взаимодействии с другими формами духовной деятельности человека не снимает вопроса о различиях между наукой и этими формами, обыденным познанием, художественным мышлением и тому подобное. Первое и необходимое среди них – объективность и предметность научного познания. Но изучая объекты, преобразуемые в деятельности, наука не ограничивается познанием только тех предметных связей, которые могут быть освоены в рамках наличных, исторически сложившихся на данном этапе развития общества форм и стереотипов деятельности. Наука стремится и к тому, чтобы создать задел знаний для будущих форм практического изменения мира. Поэтому в науке осуществляются не только исследования, обслуживающие сегодняшнюю практику, но и такие, результаты которых могут найти применение только в будущем. Движение познания в целом обусловлено не только непосредственными запросами сегодняшней практики, но и познавательными интересами, через которые проявляются потребности общества прогнозировании будущих способов и форм практического освоения мира. Например, постановка внутринаучных проблем и их решение в рамках фундаментальных теоретических исследований физики привели к открытию законов электромагнитного поля и предсказанию электромагнитных волн, к открытию законов деления атомных ядер, квантовых законов излучения атомов при переходе электронов с одного энергетического уровня на другой и тому подобное. Все эти теоретические открытия заложили основу для будущих прикладных инженерно-технических исследований и разработок. Внедрение последних в производство, в свою очередь, революционизировало технику и технологию. Появились радиоэлектронная аппаратура, атомные электростанции, лазерные установки и так далее. Нацеленность науки на изучение не только объектов, преобразуемых в сегодняшней практике, но и тех, которые могут стать предметом массового практического освоения в будущем, является второй отличительной чертой научного познания. Эта черта позволяет разграничить научное и обыденное стихийно-эмпирическое познание и вывести ряд конкретных определений, характеризующих природу научного исследования.